Все экспериментально-философские фэнтези-эн построены по инвариантной схеме. На протяжении романа развивается владеющая героем сверхценная идея. Читатель внутренне спорит с ней, но по ходу сюжета она набирает силу, и читатель готов то ли поверить в нее, то ли объявить роман полным бредом, когда в последний момент автор вдруг отмежевывается от этой идеи и сваливает всю ответственность на одержимого ею героя. Александр Жалковский. Так-то в яви и выглядит все это. Язвы, струпья, лохмотья и каменья. Знак избрания — особая примета, страшный след твоего прикосновения. Так что лучше тебе меня не трогать, право, лучше тебе меня не трогать. Дмитрий Быков, 1995 год. Глупец, пойми, ты живешь и дышишь, пока я на тебя смотрю. Ведь ты только потому и есть ты, что это я к тебе обращаюсь. Абрам Терц, «Ты и я». Писать про то, что есть, труднее, чем про то, что было или будет, и чего никто не видел. Упрек в журнализме — самое легкое последствие. Но если не работать с реальностью, она такой и останется. Большая часть романа придумана и написана в Артеке, в гостинице «Адалары», персоналу которой автор, пользуясь случаем, свидетельствует любовь и благодарность. Дмитрий Быков, Москва, январь, 2008 год. Часть первая. Перечень причин. Глава первая. Во Внукове сценарист Сергея Свиридова, вылетавшего в Крым на детский кинофестиваль с картиной «Маленькое чудо», задержали на границе. Свиридов поздоровался с добродушной блондинистой пограничницей, протянул ей загранпаспорт. Можно было лететь с российским, но Свиридову нравилось думать, что он представляет работу за границей, и приготовился ждать. Обычно процедура занимала не более минуты. Блондинка, однако, вгляделась в документ, сверилась с увесистым талмудом, потом с двумя списками в полиэтиленовых папках, потом куда-то позвонила и зачитала свиридовские данные. Свиридова испугала не это, а взгляд, которым она уперлась в него после этих процедур. Обычно в случае непредвиденной задержки, мало ли фамилия совпала с подозрительной, погранцы смотрели виновато, свои люди — формальность. Теперь же на Свиридова смотрели с выражением, слишком ему знакомым по генетической памяти. «Будем признаваться или дальше обманывать органы?» «Что-нибудь не так?» — с отвратительной заискивающей интонацией спросил Свиридов. «Вам все скажут», — ответила пограничница, чье добродушие мигом испарилось. Свиридов хорошо знал, как это бывает. На таких должностях добрых не держат, да они не пойдут. «Вот в чем дело», — все еще мирно спросил он. «Документ неправильный». «Отойдите в сторону и ждите», — сказала она уже с раздражением. «Через 5 минут перезвонят и пройдете». «А кто вам должен перезвонить?» «Не мешайте проходу», — прикрикнула она. Свиридов шагнул в сторону, пропуская потную мамашу с вялым мальчиком лет 3. Беспомощно распяленный паспорт сценариста остался лежать перед пограничницей. Ясно было, что Свиридов уже никуда не денется, а так и будет стоять в сторонке. Он был привязан за паспорт. Слава богу, он один летел от группы, издевательством не было бы конца. А я всегда знал, что Серый неблагонадежен. У него в пузе наркотики. Девушка, проверьте пузо. Мимо прошел кинокритик Лосев, неприятный человек с НТВшным прошлым. Вел на старом НТВ информационную кинопрограмму «Куда пойти», под названием которой сам без устали каламбурил. Тип был скользкий, из тех, что всегда ругают власть, но им ничего за это не бывает. После разгона он спокойно устроился на ТВЦ, но так и ходил в ореоле гонимого. «Что, Сережа, — сказал он сочувственно, — за границу не пускают?» «Да вот, не желая откровенничать, неопределенно ответил Свиридов. «Девушка, вы его что, не знаете?» — спросил Лосев пограничницу. «Благонадежнейший малый сценарист сериала «Погибель Отечества» не смотрели?» «Проходите, нелюбезно», — сказала пограничница Лосеву, силой проштамповывая его паспорт, пухлый от вклеенных виз. Лосев не вылезал с международных фестивалей, эстет гребаный. «Ну давай», — с тайным торжеством произнес Лосев, помахал Свиридову и прошел мимо. Прошли еще двое, один задел Свиридова тяжелым чемоданом. Конечно, теперь можно. Девушка робко напомнила себе Свиридов. «У меня вылет через полчаса. Сейчас посадка закончится». «Надо пораньше приходить», — предсказуемо ответила пограничница, не глядя на него. «Но могу я узнать, в чем дело?» — возмутился Свиридов. «Все скажут», — повторила она. «Я что, вообще могу не вылететь?» «Можете», — спокойно ответила она. «Я здесь для того и сижу». «Для чего?» «Для контроля. Отойдите с прохода, гражданин». Вот как уже и гражданин Свиридов озлился. Страх начал вытесняться раздражением. В конце концов, он не знает за собой ничего такого. Почему должен отвечать за идиотские сбои в их системе? Ульмана не могут поймать, а сценаристы могут. «Если у меня сорвется вылет на фестиваль, вы ответите лично», — пригрозил он. Пограничница не удостоила его ответа. «Вы меня слышите?» — спросил он. Она сняла трубку и набрала трехзначный номер. «Пятый», — сказала она. «У меня человек угрожает». «Чего-то говорит, отвечу». «Да, бузит громко». «Подойдите, объясните, кто чего ответит». «А то он чего-то это». «Да, хорошо». Она положила трубку и подняла на Свиридова торжествующий взгляд. «Сейчас вам все ответят», — сказала она. «Придет майор и все ответит». К Свиридову уже направлялся майор неизвестных войск в белой летней форме. Он выскочил, как черт из табакерки, из потайной двери под лестницей, из щели, в которую незаметно проваливаются неблагонадежные. За дверью мог быть обезьянник, камера пыток, что угодно. «Этот сквозь стеклянную стену кабинки?» — спросил он пограничницу, указывая на Свиридова и не расстаивая его обращением. Толстуха радостно кивнула. «Пройдите», — сказал майор, показывая на дверь. «Но почему, собственно?» «Мне наряд вызвать?» — скучно спросил майор. Свиридов понял, что шутки кончились. Он пожал плечами и пошел за майором в незаметную дверь. Там не было ничего ужасного, служебное помещение, стул, стол, диванчик. О камере пыток напоминал только стандартный мутный графин с желтой, явно железного вкуса водой. Только такое освежаются палачи, другая не восстанавливает палаческих сил. «Присаживайтесь», — сказал майор, сам уселся за столик и вернулся к разгадыванию кроссворда в газете «Зятек». «Могу я узнать, в чем моя проблема?» — после минутной паузы спросил Свиридов. «Вот-вот должны были объявить посадку». Майор поднял на него белесые глаза и некоторое время смотрел молча, из-под лобья, ожидая, что жертва не выдержит гипноза, устыдится, опустит очи долу и погрузится в раскаяние. Но Свиридов смотрел прямо, с вызовом, и майор вынужден был нарушить молчание. «Вам объяснят». «Кто объяснит?» «Касающиеся люди». «Понимаете, я должен вылететь сегодня». «Мы понимаем, что вы должны». «Мы должны, и вы должны». «Происходит проверка. По результатам проверки вы или вылетите, или...» Майор сделал паузу, Свиридов замер. «Или не вылетите». Свиридов и раньше догадывался, что эти люди имеют над его планами куда большую власть, чем он сам. Никакие перетряски и переименования не могли лишить эту службу, мгновенно опознаваемую по интонациям, даже талики прав. Майор продолжил штурм кроссворда. Минут через пять он снова поднял на Свиридова белесоватые глаза и спросил. «Русский советский писатель, автор повести «Обмен», 8 букв». «Трифонов», — услужливо ответил Свиридов. Майор кивнул, словно вопрос был частью проверки. «Странно», — подумал Свиридов. «Может, он дает мне понять, что не считает врагом? Станут они у врага спрашивать, кто автор повести «Обмен». Враг наверняка введет в заблуждение. Но может, то, что я читал Трифонова, само по себе криминал? Может, это специальный чекистский текстовый кроссворд? Взрывчатое вещество из 8 букв, 1 Г. Гексоген. Пройдемте». Голова продолжала плодить сюжеты даже в теперешних мутных обстоятельствах. Из подозрительных людей тревожно-мнительного склада получаются наилучшие сценаристы. Они вечно озабочены сценариями воображаемых козней, которые против них плетутся. Тут у майора на столе зазвонил телефон, и разгадывание тест-кроссворда прервалось надолго. Майор чертил на газете сложные зигзаги, слушал равнодушно, иногда кивал. «Ага», — сказал он. «Добро, ага. Нет, здесь, спокойно». «Да нет, не похоже. Хорошо». «Понятно, зеленый. Нет, вчера». «Запада, 47, 14. Ага. Добро». Само собой, Свиридов прислушивался ко всем этим репликам с особым вниманием, надеясь уловить в них разгадку своей судьбы, но ни цвета, ни цифры, ни стороны света не имели к нему никакого отношения. Ага, шпион Запада, на вид 47, от страха зеленый, сумка весит 14. Ага, везет добро. Машинально реконструировал он, поражаясь собственному спокойствию. Ужас положения еще не дошел до него по-настоящему. «Можете лететь, — лениво сказал майор, положив трубку, но все еще глядя на Свиридова, словно удерживая его взглядом. Вероятно, он ждал вопроса. «А что это было?» — спросил Свиридов. «Плановая проверка», — сказал майор. «По какой линии?» «По нашей», — с вызовом ответил майор. Видимо, теперь Свиридову можно было знать об этом. «И что выяснилось?» «Что все в порядке», — отводя глаза, сказал майор. Все явно было не в порядке, и он хотел оставить в теле жертвы отравленную иглу. Загноившаяся жертва будет вкуснее. А конкретно настаивал Свиридов. Он знал, что такие ситуации надо выскребать, дочерпывать до дна, как выскребают рану. Малейшая двусмысленность могла отравить все, дать корни, побеги, превратиться в целую историю с задержанием. А конкретнее с тем же вызовом ответил майор. «Вы в списке, поэтому подлежите дополнительной проверке». «В каком списке?» — не понял Свиридов. «Это уж я вам не могу сказать. Это сверхполномочий. Идите, самолет улетит». Свиридов встал, подхватил чемодан с ноутбуком и побежал к будочке пограничницы. Его паспорт по-прежнему лежал перед ней, и она его уже штамповала. «Ну», — сказала она с прежним добродушием. «И чего было буянить?» «Я не буянил», — сказал Свиридов. «Здесь тоже было важно отмести ложные формулы, иначе где-то глубоко в его досье, которое наверняка ведет какая-нибудь белоформенная инстанция, так останется запись. Буянил в аэропорту». «А это подозрительно, особенно если буянил стрезва. Вы, пожалуйста, слова выбирайте». Пограничница молчала. Такие мелкие уколы ее не трогали. Она протянула ему проштампованный паспорт. «А в каком я списке, можно узнать менее уверенно, чем хотелось бы», — выговорил Свиридов. «Вы опять гражданин?» — спросила пухлая, уже грозная, взялась за телефонную трубку, но Свиридов не стал ждать второго появления майора и, стремглав, проскользнул на ничейную землю. До конца посадки оставалось четверть часа. Как все нервные люди, он испытывал потребность немедленно поделиться своей странной бедой и выслушать утешение, но из знакомцев на фестиваль летел один Лосев, а с этим человеком Свиридов не склонен был делиться, чем бы то ни было. На свое счастье, он обнаружил в хвосте Яка толстого оператора Горного, с которым познакомился еще в ВГИКе, но общался редко. Горный был человек медлительный, задумчивый, крепкий ремесленник, не более, но сейчас именно такой спокойный малый был нужен Свиридову, чтобы рядом с его непрошибаемым спокойствием прийти в себя. «Ты представляешь, Горный, — сказал Свиридов, — меня чуть на границе не задержали». Горный медленно повернулся к нему. «А чего? Да говорят, я в каком-то списке. Ты не знаешь, что за список?» «На границе? Ну. А ты не попадал раньше? Вез там что-нибудь?» «Да я на Украине не был с 5 класса, когда меня мать в Крым возила». «Ну, не в Крым, еще куда-то. Нет, не попадал». «Ну, не знаю». Тормоз Горный был из тех, в чьей медлительности и немногословии окружающие часто угадывают бездны. Свиридов сам слышал, как восторженная девочка курсом младше распиналась в общаге. Леша очень-очень правильный человек. Но на деле, как и у большинства туго соображающих и молчаливых увольней, за душой у него не было ровно ничего. Искать у него сочувствие было неперспективней, чем исповедоваться шкафу. «А ты не слыхал, чего за списки?» «Не знаю», — повторил Горный. Свиридов отвернулся и стал перебирать в уме свои прошлые грехи. От этого занятия его отвлек взлет. Свиридов терпеть не мог летать, от любой турбулентной болтанки бледнел и хватался за подлокотники. Як долго пробивал облачный слой, его мотало, на время мысли о списке вытеснились более ощутимой опасностью. Но на земле в дождливом Симферополе, особенно неожиданно после знойной и распаренной Москвы, на Свиридова напал настоящий ужас. Что я такого сделал? Была, впрочем, надежда, что хоть на украинской границе его пропустят сразу. Но и тут долго сверялись с пластиковым талмудом, а потом молоденький пограничник выбрался из кабинки и под ропот очереди куда-то ушел со свиридовским паспортом. «Ишь», — сказал Лосев из-за красной черты. Он стоял за Свиридовым и, кажется, ничуть не огорчился задержки. «Серьезных дел натворил Сережа. Мало что из России не выпускают, но и в Хохланд не берут». Про Хохланд он говорил нарочито громко, бравируя пренебрежением к оранжевой загранице, и соседняя очередь, состоявшая из граждан Украины, одобрительно заулыбалась. Лосеву все сходило с рук. Свиридов принужденно хихикнул. Все это, однако, переставало забавлять его. Пограничник вернулся минут через 10. «А вас при пересечении российской границы не было проблем?» — спросил он сочувственно, как и полагается функционеру свободного государства обращаться к гражданину тоталитарного. «Мне сказали, что я в списке», — ответил Свиридов. «Сказали?» — недоверчиво переспросил молодой. «Да, а что? Просто не говорят обычно. Но вы, да, в списке. А что за список-то мне не объяснили?» «А мы не знаем», — просто ответил пограничник. «Нам выслали, а что за список не сказали. Просто надо фиксировать всех, кто из списка прибыл». «Где фиксировать?» «В журнале. Проходите, мы и так задержали». Ничего уже не понимая, Свиридов вышел на площадь перед аэропортом, где переминался Горный. Следом появился Лосев. Их тут же окружили таксисты, но Горный уже отыскал встречающего. За ними прислали «Газель». Большая часть гостей приехала еще вчера поездом, но несколько человек задержались в Москве по делам и прибыли самолетом. Премьера «Маленького чуда» планировалась на завтра. Настоящим довожу, что Свиридов С.В. при дополнительной проверке на границе проявил нервность, недовольство, неделикатность, неучтивость, граничащую с грубостью, но сопротивления не оказал. Пропустил женщину с ребенком, отойдя в сторону, но не ответил на улыбку малыша. На допросе по системе «Кроссворд» показал на Трифонова ЮВ, справка прилагается. Задал 6 вопросов о причинах проверки и вероятных последствиях. По окончании проверки двигался ускоренно. По сути заданного мне вопроса могу показать, что Свиридов С.В. в самолете немедленно разгласил факт своего нахождения в списке и отнесся к нему отрицательно, без благодарности и доверия, но оскорбительных высказываний не допускал. В полете явления турбулентности не вызвали физиологических реакций Свиридова С.В. На украинской границе Свиридов С.В. замечаний не имел.